«Даже думать забудь», — вскинулся морпех. «Это мой тебе подарок». «За что?» — не поняла Чжунги. «За прекрасную ночь», — ухмыльнулся козел. «Что-то как-то подозрительно слышится», — зло сощурилась девушка. «Ладно, ладно», — Чусонг, усмехаясь, поднял руки в примирительном жесте. «Тогда за знакомство. Мы до этой ночи и такого прекрасного утра мало общались. КХМ хорошо, тогда и тебе спасибо. А мне-то за что?» «За жрачку. Никогда так вкусно не ела». «Ну и за это», — она продемонстрировала Чусонгу кольцо на пальце, которое он не преминул снять на камеру своего телефона, «для моей веб-странички». «Чуть не забыл», — оправдался он. «Да, ну ладно, зачетная фишка». Она снова полюбовалась колечком. Тем временем у машины стали собираться любопытные, среди которых я с удивлением заметил Джессику, Айрин, а рядом с ними Суён и Сахён из СНСД. За неделю закончили съемки, молодцы. А из главного входа поглядеть на красивую машину выскочили и две Анни из струнной группы. Альтистка Сари и виолончелинчу. «Пойду я, Чусонгкапа», — сказала Чжунги. «Дверь-то откроешь, а то я ручки не нахожу. Мы с тобой как бы помолвлены. Зови меня просто Аппа», — сказал парень на прощание. Дверь начала подниматься вверх. «Ух ты!» — громко и весело воскликнула Чжунги. «Аппа, Аппа срослась Пика ХМ и Жаппа. Привет, Анни». Она помахала рукой своим подругам. Дверь закрылась. «Идиотка!» — буркнул Чусонг. «Такую даже могила не исправит. Права Хальмани, нужно обратить внимание на Майка». Глава 26. «Мне таки проткнули жопу. Ага, в клинике СВ, Петра. Лежу на боку, в отдельной палате на больничной койке, а сзади агасси медсестра вставляет мне в, куда надо, короче, клизму. Очучение, а не дай богиня. А вчера было так классно. Вечером прилетела из отпуска Дашка и помимо разных подарков привезла брюшину. Свиную. Просоленную, как положено. Да со специями. А еще черный-причерный ржаной хлеб. И горчицу. И бутылку хлебного, не какого-то там сахарного или свекольного, который хоть и прозрачен на вид, но сивухой фонит за километр, а именно мутного, но такого мягкого, что никакая водка и рядом не стояла, самогона. Как она все это умудрилась провести, тайна покрытая мраком. Но факт того, что вчера мы слегка перебрали, налицо. После ночных покатушек с Чусонгом и так впечатлившего меня завтрака, можно сказать, на природе, жизнь вошла в нормальную колею. Встретил вернувшихся со съемок Анни, потом переговорил с Суна насчет планов на совместный французско-корейский концерт. Кстати, по поводу концерта мы решили никаких изменений не предпринимать. Как договорились с Кима о 4 композициях от нашего агентства, так на том и остановились. Что там будут представлять FM, SM и другие лейблы, нас это не касается. ХМ. Вообще-то, это Суна Анни ведет переговоры. Я традиционно только присутствую, важно надуваю щеки и киваю головой. После обеда позвонил Омми и предупредил, что задержусь. Необходимо было еще немного поработать с таймером, но где-то через час меня от репетиции оторвала Суна и сообщила, что приехали представители УМК. Кумиха Анни взяла на себя, для Белой Аннет, Миса Юнчу устроили экскурсию по агентству. И так увлеклись, что увели француженок в крыло FM, где и пропали. Мне пришлось взять на себя Джо Дассина, Пьер естественно остался с Викки. На репетиции этот пацан только что морду не воротил, когда Шинса пытался освоить парижский прононс под моим чутким руководством. Мы репетировали 4 песни из репертуара того, настоящего Джо Дассина. Голос, правда, у Шинса не совсем соответствовал, но хоть как-то приближался к оригиналу, а другого у меня не было, не петь же мне самому. Бас-гитарист и сам понимал, что он откровенно не тянет, поэтому нервничал и срывался, а в присутствии постороннего, тем более француза, вообще растерялся. «Сделаем перерыв, я не терял надежды, отдохнем и начнем сначала. Джи, а может я попробую?» — спросил меня Джо, и взгляд такой мечтательный. «Очень уж песня у тебя вышла, душевная, ты ведь рэпер», — не понял я. «У тебя подача звука совсем другая, ну то есть голоса, резкая на выдохе, а в нормальной песне в основном, кантилена». «В этой песне», — уточнил я, — «мне ставили голос», — он подошел к синтезатору и потыкал клавиши, — «ставили профессионально лет 5 назад». Викки удивляется, как он до сих пор у меня сохранился, хотя я последние годы совершенно забросил занятия вокалом. Все внимание обратил на речитатив. «И что же тебя сподвигло вернуться к истокам? Мне стало интересно. На мой взгляд, ты уже сделал неплохую карьеру. Я как-то интересовалась твоим творчеством, когда стало известно, что Джо Дассин приезжает с концертами в Корею. Мне кажется, в сотню мировых лидеров, исполняющих рэп, ты вполне вписываешься. Хотя, извини, скажу прямо, мне лично этот вид искусства не заходит. Для меня, девчонка неопределенно взмахнула рукой, это как детская считалочка на фоне жесткого бита. Впрочем, это только мое мнение. Знаешь, Джи, грустно усмехнулся парень, еще до нашей встречи на борту корабля, я был уверен в обратном. Но вот после, а особенно после премьеры твоей оперы, в общем, я начинаю понимать, что занимаюсь чем-то совершенно посторонним. Хотя должен признать, что ты права, я действительно добился кое-каких результатов. Он запнулся, но не тех, о которых мечтал, подсказала Чжунги. Или не на том поприще, на котором хотел. Ну почему, а в общем ты права. Я хотел петь, я перепел весь репертуар Элвиса Пресли, однако своего у меня не было и не было композитора, как я, как ты, Викки. Когда меня приняла в лейбл, перерыла практически всю мировую музыкальную элиту в поисках композитора, для меня не случилось. У тех, кто мог что-то написать, были свои исполнители, а молодой никому неизвестный, ну сама понимаешь. Понимаю, девчонка сочувственно покивала головой. Пришлось переквалифицироваться в управдомы. Что, рэп говорю, ну да, и что теперь? Ты так и не ответил на мой вопрос, yet situen exista и спас, улыбнулся Джо Дассин. По-моему, я сам нашел своего композитора. Двойной смысл вкладываете, мсье, погрозила пальчиком Чжунги. Так вот для чего нужен был весь этот твой плач, Ярославны. Сейчас, насколько мне известно, Викки ведет переговоры с твоей Суна. Суна, поправил я парня. Он сделал ударение на первой гласной. Суна. Так вот она костьми ляжет, но без контракта из кабинета не выйдет. Особенно после вчерашней премьеры. Костик у Миха. Это очень ценные артефакты, усмехнулась девчонка. Нам в хозяйстве пригодятся, но я делаю ставку на хвост таймер. Она позвала своих музыкантов. Хватит прохлаждаться. У нас появился солист. Текст на микшере, я посмотрел на Джо, на корейском и на французском. Выбирай любой, ни в чем себе не отказывай. После первого же куплета я понял, это он. Не в смысле стертой надписи на цистерне со спиртом из старого анекдота, а в смысле он, настоящий Джо Дассин. Придется таки подписывать контракт Сунг, в этот раз кумиха сама мне нужна. А вот батя просил обратить внимание на Сон и Мусиц. Дилемма, еще эти две французские звезды, Белла и Аннет, тоже что-то лепетали о репертуаре, в общем чую, работки у меня прибавится. Хм, зато интересные работки. Эх, где моя Аю, а вечером приехала Даха, и мы того и пожрали и нажрались, всей дружной корейской толпой. Я, Дашка, Миса, Инчу, Айрин, Джессика, Сайон и Сухён. Таймер остались репетировать. Да нам и без них самогона не хватило. Пришлось они скрести свои сусеки. Засиделись допоздна. Ну, а что, завтра никому никуда не надо, ну, кроме меня. Так я что ли в первый раз в такой ситуации? Сколько их было таких пьянок в моей жизни, не пересчитать. Правда, после третьей рюмки, я как-то подзабыл, кто я и где, а ночью мне стало плохо. И вот я здесь, весь в белом, то есть уже частично в коричневом. Бей, помню, как шкаф бежал со мною на руках и ругался, на чем свет стоит. А у меня и живот болит, и смешно, а шикать начал. А он орет, что у меня изо рта запах напалма и можно огнеметную роту боезапасом обеспечить. Что завтра купит стальную цепь и строгий ошейник с шипами вовнутрь, в общем много чего наобещал. В том числе и пытку водой. Чтобы капли мне на макушку падали и дурные мысли из головы выбивали. Но вот родителям ничего не сказал. Мой человек, хе-хе. И Суна ничего пока не узнала. Интересно, чем у них с кумиха переговоры закончились. Но самое главное, что я еще успел заметить, как водила перед тем, как выезжать с парковки, вынул из-под сиденья мигалку. Настоящую синюю мигалку. Водрузил ее на крышу розовой бомбины и врубил сирену. Вот это я покатался, не хуже, чем на Бугатти. Интересно, кортеж из минивэна в бате меня сопровождал? Завтра с утра, Чжуна, пройдешь дополнительное обследование, сказал доктор Пак Мёнсок, вставляя мне в нос пластиковую трубку, на конце которой у пола прикреплен прозрачный мешочек. Не дергайся, это не больно. А трубка все лезет и лезет, пока не достигла желудка. А оттуда как польется что-то зеленое, у-у-у. Но дышать стало легче и снова захотелось жрать. Ну, что ты тут поделаешь? И смех, и грех. Лежу в позе эмбриона, в жопе клизма, в носу трубка. У меня, как сейчас шкаф сказал, если мальчик любит мыло и зубной порошок, то у этого дебила будет заворот кишок, услышал на концерте Губермана, но автор, по его словам, не он. Вот-вот, у меня самый настоящий заворот кишок, а я жрать хочу. Впрочем, от семейного скандала мое бедственное положение не спасло. На завтра после обеда, после прохождения дополнительных анализов, после процедуры выписки, меня привезли домой. Доктор, правда, настаивал на нескольких днях стационара, но я на свою голову отказался. Мог бы и быстрее бежать. Громко шепчет Чжуна в спину отцу. Ай, удар плетеным, госпожой Досом, ремнем, достиг цели. Не могу. Дай ей выплеснуть отрицательную энергию. Шепчет обо мне в то самое место, кверху которым он несет меня на плече. В самое пострадавшее место, за последние два дня. Мы вообще-то убегаем. То есть бегаем кругами по здоровенной двухуровневой квартире. Между прочим, и по крыше уже пробежались, а Омма все не может остановиться. Она бежит за нами молча, как волчица впереди стаи загонщиков. Периодически она взмахивает ремешком, и тогда или я получаю по кверху, или Аппа по плечу. А парочку раз я заметил, как Омма целенаправленно врезала Аппи-Паппи. Он только вздрагивает на ходу и бежит дальше. Впереди всех несется никотина, подвывая от удовольствия. Хвост трубой, шерсть дыбом. Она показывает нам дорогу. У Оммы зазвонил телефон. Не останавливаясь, она отвечает на звонок и объясняет деду Нарухито создавшееся положение, не переставая подстегивать мужа и дочь. По-моему, ей уже самой нравится эта погоня. «Сафу, Сафу, спаси!» – пищит Чжуна. «Вот, дочка!» – на бегу кричит батя. «Смотри, как тебя любит! Ты еще просраться не успела, а уже император звонит, беспокоится!» Омма отключает телефон, добегает до ближайшей софы и падает на нее, заходясь от смеха. Аппа сбрасывает меня на пушистый ковер, разворачивается, подхватывает Омму и уносит в спальню. Мирится. «Уф, Ника, айда по пивку!» Кто ж меня все-таки спалил? Джипси, это очень хороший контракт, пытается убедить меня кумиха, подсовывая файл с распечатками. Мы сидим в кабинете Инсона в крыле FM Entertainment, с Абоним, как всегда, во главе стола, остальные напротив друг друга по всей остальной длине ножки. Сегодня в театре выходной, и поэтому Сумианни, как обычно, заняла место у окна. Правда, после обеда у нее занятия в школе Санхва, преподавательских обязанностей с нее никто не снимал, да и с трени FM у нее полно работы. Как она со всем справляется? Напротив меня место занимает Гисок, рядом и правее Суна, напротив нее кумиха. Дальше Бенчх или Суман. Рядом с Суна Анни сидит японец. Я видел его один раз. Он из Америки, приехал вчера. Зовут его Ичига Суэма, представитель Columbia Resorts. А вот прямо за ним еще один японец. И тоже приехал вчера. Судя по отношению к нему, Ичига-сан, этот новый, будет статусом повыше. Повыше даже Викторинуа, невысокого роста, чуть полноват, лицо приятное с чуть насмешливой улыбкой, что его совершенно не портит. Его имя Ичиро Кайши, то есть наоборот. У японцев сначала фамилия, а потом имя. Значит, Кайши Ичиро. Он представитель головного офиса Соны, того, что в Токио. При знакомстве он также признался, что ведет переговоры с Лисуманом о выступлении, набирающей обороты популярности группы Тату в Токио Доме. ХМ. Приятно, а я ведь предупреждал. Вынул из файла бумаги. Читаю. Оказывается, эти ребята вчера хорошо потрудились. Они почти все порешали, пока я в клинике лежал, животом скорбный, а потом в домашнем сафари участвовал. Ага, Унг претендует на 35% моего тела. Сон и Мусиц Интертейнмент тоже 35%. 2% уже получил SM Интертейнмент. Еще 15% хотят себе дубль ВМГ, Вамир Мусиц Групп, их представитель уже в пути. 10% делит между собой Columbia Resorts, Yumi Resorts, Virgin Resorts и прочее и прочее. Аж целых 3% для распространения моей музыки выпадает на долю LG Entertainment. Инсон и его FM Entertainment остается при своем, то есть с носом, так ему и надо. Впрочем, пятилетний контракт с Умкой Соны пока никто не отменял. Жалко мне все-таки FM. Вот, допустим, есть у нас 3%, а что я с ними делать-то буду? И зачем нам с Сунаанни ломать себе голову для продвижения и распространения моих композиций? Да у нас и мощности нет. Тем более, что все подписавшие контракт агентства предоставляют ЛГ любые свои ресурсы на выбор. Да как только мы с Анни подпишем контракт, нас завалит и стаффом, и съемочными группами, и визажистами с костюмерами от лучших европейских домов моды. Чего мы теряем? А они еще и стриминговые платформы обслуживают, и вообще все, что касается интернет-прослушиваний. У них под контролем лучшие сервисы дистрибуции. И Силка, и CD Бабы, и много разных других. Естественно, за все надо платить. Но и условия неплохие. За каждое мое произведение, и это помимо прямой продажи лейблу. Сумма обговаривается отдельно, за каждое исполнение моего произведения, я получаю 30%, независимо какой лейбл является распространителем, за каждый мой выход на сцену, я получаю тадам 70%, хм, чет, как-то стрёмно, неужели я такой суперстар, скажите, господа, я так популярна, что вы готовы платить мне 70% за выход, слегка отодвинув от себя файл, спросила Чжунги. Джипси, ты, что, Дука, хм, прости, Викки потянулась за бутылкой минералки на столе. Во Франции у тебя более 300 000 гопников. Тебе это о чем-нибудь говорит? Не знаю, с запинкой произнесла девчонка. Твое фан-движение еще только набирает рост. Ну если не считать, что последние несколько месяцев твоя музыка звучит из каждого утюга, усмехнулся Ичига-сан. Если не считать, что твоя Грацакиллы пятую неделю не опускается с первого места в Billboard Hot 100, а остальные 5 композиций следуют за ней по пятам, что самые высокие рейтинги на МТВ Мусицу клипов Куэртсиал и что эта группа выдвинута на номинацию Грэмми, сразу по 3 пунктам. Лучшая песня года, лучшая запись года и лучший артист, в данном случае группа. Ну и ты, как лучший композитор года, то можно сказать о тебе вообще никто не знает. За столом тихонько засмеялись. Про оперу я пока не говорю, это отдельная история, и эта история еще наделает в мире много шума, добавил японец. Прошу заметить, Таранекатина, сказал Кэйши-сан, что наша компания как раз заинтересована в ваших классических произведениях. Что же касается самой оперы, на секунду задумался Кэйши. После премьеры, по нашему мнению, среди музыкальных критиков с мировым именем началась форменная война. Он хитро усмехнулся. Одни предписывают вам плагиат. Мне, удивился я, да, вам, говорят, что это одна из неизвестных, потерянных опер Гайдна, партитура которой, якобы затерялась в Чосоне. Насколько мне известно, Гайдн никогда не был в Юго-Восточной Азии, хмыкнула Сумианни. Однако находятся упертые лбы, которые утверждают обратное. Другие приписывают произведение Вивальди, но Вивальди это вообще барокко, не утерпела Чжунги. Третьи кивают на Баха, идиоты, в сердцах выругалась Суми, но большинство придерживается мнения, что это действительно новая классика, вышедшая из-под пера юного корейского гения. Нам даже пришлось сделать копии партитуры, написанной вашей рукой, Таранекатян, которую вы отправили в архив Конгресса США, для регистрации. Уж простите за инициативу, Кэйши-сан сидя поклонился. Мне, как младшему, пришлось вставать и кланяться в ответ. Спасибо, что позаботились обо мне, Кэйши-сама. Но я, кажется, ничего такого не посылала. А о чем ты вообще помнишь? Хмуро буркнул Инсон. Ха-ха, я про него вообще забыл. Я поднял руку Гисок. Я послал, Гапсэян. Спасибо, снова встал и поклонился. Суна, заметил Гисок, тебе бы, как директору, следовало бы обращать внимание на такие моменты. Спасибо, Гисокси, Анни тоже оторвала задницу от стула и поклонилась. Суми-сан, сколько еще до смены основного состава на дублирующий? Спросил Кэйши. В конце недели у них генеральная репетиция, а в воскресенье вечером первое выступление, ответила Анни от окна. Значит, примерно во вторник ваша труппа прибудет в Токио? Да, Кэйши-сан. Прекрасно. Это будет мощный удар. Оркестр готов. Несколько репетиций и мы начнем постановку в токийской опере. Рекламу специально не проводили. Перед самой премьерой пустим несколько тизеров. Представляю, какой ажиотаж начнется у билетных касс. А через интернет? Спросила Суна. Что вы? Смешно замахал руками Кэйши. На это и рассчитано. Создать атмосферу той эпохи. За день до премьеры расклеим афиши на театральных тумбах, а потом будем снимать. Уже несколько телеканалов готовятся к этому событию. А что? Прикольно. Улыбнулась девчонка, а потом приподнялась и сделала умильные глаза. У вас лишнего билетика не будет, переигрываешь. Снова буркнул Инсон. ТЦ, достал. Через 2 недели труппа покинет Японию, а наш дублирующий состав продолжит представление, не обращая внимания на хмурость хозяина кабинета, продолжил Кэйши. А где будет следующая премьера? Спросил Суман. В Лилле. Во Франции. У нас же год Франции, ответила Суми. Ну а дальше, как господа из Соны Мусиц решат, она кивнула на Ичиро Кэйши. Не поняла, удивилась девчонка. Что непонятного? Ты документы-то читай, там все уже прописано. И вы едете? Я посмотрел на японца. Нет, Таранекатян, я остаюсь с вами. Теперь я за вас отвечаю перед компанией. так что привыкайте видеть меня всегда рядом. То есть вы мой персональный менеджер от Sony Music. Ну, замялся мужчина и перешел на японский. До этого разговор велся на английском, которым все неплохо владели. Если первого заместителя совета директоров вы называете менеджером, то так тому и быть. И оглянувшись на Вики, добавил: и можете говорить со мной неформально, ваше высочество. После этих слов в наступившей тишине отчетливо раздался стук упавшей челюсти Ичиго Суэма, но Ичиро-кун подал ему какой-то знак, и челюсть мужик подобрал. «О чем это они?» – тихо спросила Кумиха у сидящего рядом Гисака. «Так», – вяло махнул тот рукой, – «в частности». «А, тогда и ты, Ичиро-кун, называй меня, да как удобно называй», – расщедрился я, внезапно обнаглев. «А вот это, нет, я еще не выжил из ума, чтобы навлечь на себя монарший гнев». Таранакатина, отбрехался мой новый менеджер. «Прошу вас, принцесса, тоже говорить со мной по-простому», поймал волну японец из Америки. «Спасибо, Суэма-кун, ты тоже». «Нет-нет, ваше высочество», замотал тот головой. «Совершенно не имею желания выслушивать нотации от императора. Увольте. И все же я настаиваю. Ваше высочество, это излишне. И мы не во дворце. Таранакатян, вполне приемлемо». Оба японца кивнули, соглашаясь. «И можно на ты?» Оба японца тут же отказались. «Да и хрен с вами!» Чжунги немного посидела и вдруг зашлась в гомерическом хохоте. Видели по ней свою принцессу позапрошлой ночью в клинике, с клизмой в царственной заднице. С обоним обратилась девчонка к своему непосредственному начальнику, когда немного успокоилась. «Я так поняла, что вы хотели продвигать джазовые композиции. Ты это прекрасно знаешь, Гапсэян», слегка воспрянул духом, совсем поникший был Инсон. «Что вы скажете, если мы с Сунаан не подпишем с вашим агентством эксклюзивный контракт на этот контент? А ты собираешься работать и в этом направлении? Почему бы и нет? Что ж вы раньше не сказали, Таранакатян?» По-видимому, расстроился Суэма. «В Америке обожают джаз. Америке хватит того, что она уже получила», — отмахнулась Чжунги. «И еще получит. Так как, Сабаним, я согласен». Суми, напряженно следившая за женихом после вопроса Гапса, облегченно выдохнула. «У меня еще один вопрос к тебе, Гапса», — постучал по столешнице ручкой Энсон. «Слушаю, босс. Что у нас со второй серией фильма, Сабаним?» — заерзала на стуле Чжунги. «Я вам сказала свое мнение, но у меня резолюция из Министерства культуры. Они требуют успокоить молодежь. Вот пусть сами и снимают, я-то тут при чем?» Появились пиратские копии, те, кто раньше не смотрел, теперь тоже возмущены. Могут начаться повторные беспорядки. «Ты не помнишь, что творилось на улицах не так давно?» Босс привстал, нависая надо мной. «А я виновата? Что я могу сделать, если у нас полно неадекватов? Путают кино с реальной жизнью?» Я тоже поднялся. «Ты эту кашу заварила, ты и расхлебывай. Я, обратите свой негодующий взор на МБС, идея твоя, и не отнекивайся. Идею могли и не принять, а приняли, пеняйте на себя. Кто не спрятался, я не виновата. Ох, как же с тобой тяжело, Гапсэян», — упал в кресло Инсон. «Но учти, если начнутся беспорядки, это будет на твоей совести. Не надо перекладывать с больной головы на здоровую, Сабаним». «Что перекладывать?» — устало спросил босс. «Ваши проблемы. Это не мои проблемы, Гапса». «Ну, значит, проблемы Министерства культуры. Либо они сами снимают вторую серию, либо берут щиты и дубинки и идут разгонять будущие беспорядки. А я здесь ни при чем. Да и вообще, никто за границей даже первой серии еще не посмотрел». В это время раскрылась дверь, и в кабинет вошла секретарша Суа. «Сабаним, пришло сообщение из-за рубежа». «Какого еще рубежа?» — протер ладонью лицо Инсон. «Гапса, как же тяжело тебя убедить, что это надо стране». «Стране много чего надо», — буркнула девчонка. «Ей вечно чего-то не хватает, Сабаним», — напомнила о себе Суа. «Ну, чего тебе?» «Я говорю, сообщение пришло». «Откуда?» «Из-за рубежа». «Ты что, Суа, в дикторы телевидения готовишься? Из-за какого рубежа?» — крикнул Инсон, не сдержавшись. Суми прыснула в кулачок. Остальные опустили головы. «Из Германии, босс», — дрожащим голосом ответила секретарша. «И что там пишут?» «Пишут, что фильм «Каникулы в Корее» занял первое место и получил «Золотого медведя». «Дебаг, в каких номинациях там не пишут?» «За лучшую женскую роль», — начала перечислять Суа. «За лучшую мужскую роль», — «За продюсирование», — «За музыку к фильму» и «За лучшую женскую роль второго плана». Инсон посмотрел на ухмыляющуюся моську Чжунги и от души хлопнул по столу. «Пщебаль». Глава 27. Примерно к концу июня начали прибывать мои фотомодели из Европы. Первыми вернулись они из СНСД. За ними Майка, Арм и Мина. Red Velvet и Tradein прямо оттуда в полном составе уехали на гастроли в Таиланд. На этот раз с ними поехал Инсон, оставив Гисака управлять агентством FM. Они из США после короткого отдыха снова взялись за репетиции проекта «Энигма» и «Ера». К ним подключились наши юниорс и супер-юниорс Сумана. Сам Ли Суман вместе с новой группой Тату после шокирующего концерта в Токио-доме разъезжал с концертами по Японии. Аю, которая тоже наконец-то вернулась, сообщила, что Сабаним получил приглашение на гастроли в Китай. А там крупных городов много, так что ждать его обратно не скоро. А у меня школа. Сансиним Ли Хён Су сегодня намекнул, что пора бы и родной альма-матер чего-нибудь подкинуть. В конце августа наш оркестр пригласили на международный конкурс юных талантов в Барселоне. Наша Санхва, точнее ее оркестр, прошел строгий отбор, который осуществлялся дистанционно. Самое главное, что наш оркестр был приглашен впервые на конкурс такого уровня и помогло ему пройти первое прослушивание, произведение «Время вперед». Гапсэ Ян доверительно сообщил мне в своем кабинете: «Сансиним, согласись, администрация школы и так идет тебе навстречу, все твои пожелания по возможности мы выполняем, учебой особо не загружаем, понимая твою занятость в агентстве, хотя стоит отметить, что твой школьный рейтинг довольно высок, не на первых местах, конечно, но в двадцатку сильнейших ты несомненно входишь, поэтому и на твои частые пропуски занятий мы смотрим сквозь пальцы. Спасибо, что заботитесь обо мне, Сансиним». Я встал и поклонился. Ваот улыбнулся, довольный моей покладистостью, Хёнсу. «Я думаю, пришло время и тебе позаботиться о престиже своей школы». «Ага, безвозмездно, то есть даром», подумалось мне. «Что я должна сделать, Сансиним?» вместо этого спросил я. «Конкурс в Барселоне будет проходить в два этапа», ответил директор. «На первом мы должны предоставить общее оркестровое произведение, чтобы показать слаженность и взаимодействие музыкантов под руководством дирижера. На втором этапе нужно показать несколько солирующих музыкантов в сопровождении оркестра, естественно». «А что, жюри?» Не совсем вежливо перебил я Сансинима. «Как правило, на конкурсах такого уровня», слегка поморщившись, ответил Хёнсу, «жюри чрезвычайно требовательно к исполнителям. Ведь первый приз в какой-либо из двух номинаций – это не только денежный эквивалент, это и возможность выступить на сцене Ковент-Гардена, Королевского театра Великобритании, не с сольной программой, разумеется, но среди самых знаменитых симфонических оркестров мира. В Большом Королевском концерте, который начнется в конце ноября этого года и продлится вплоть до Рождества. Кроме того, произведение, занявшее первое место, будет записано в знаменитой студии Абби-Роуд в Англии, где записывали свои альбомы Битлз». «Круто», протянула девчонка. «Я так понимаю, Сансиним, что произведение на этот конкурс должна вам предоставить я». «Ты правильно понимаешь, Сабаним Ян», усмехнулся Хёнсу, складывая пальцы на столешнице в замок. Затем он поставил локти на стол и оперся подбородком на этот самый замок. «Что скажешь? Вы прекрасно знаете, что я связана контрактом», дернула плечом Чжунги. Сансиним снова поморщился. «Речь идет о престиже твоей школы», напомнил он. «Начинаются корейские заморочки». «Да мне-то какое дело? Ладно, поторгуемся». «Сансиним, а что я с этого буду иметь?» «В смысле?» — неподдельно изумился директор. «Ты не хочешь поддержать свою школу? Блин, снова здорово. Ведь был уже у нас с ним разговор на эту тему. Зачем ее поддерживать?» Я демонстративно осмотрелся в кабинете. «Она и так неплохо стоит. Не хочешь прославить ее имя в мировой культуре?» — переиначил свой вопрос Хёнсу. «Нет, но почему, Сансиним? Я вам еще полгода назад говорила, что любой труд должен быть оплачен. Я должна буду хорошо потрудиться, чтобы написать вам репертуар для конкурса, а в ответ вы предлагаете мне погордиться вашими достижениями? Меня это не устраивает». Чжунги отрицательно покачала головой. «Хорошо», — немного подумав, сказал Хёнсу. «Скажи мне, что тебя тогда устраивает, но учти, денег у меня нет». «О, это уже предметная тема для переговоров», — обрадовалась девчонка. «Денег мне и не надо. Я вам напишу одну симфонию для первого этапа конкурса и два концерта для ММА. Какие будут солирующие инструменты, Сансиним?» «ХМ», — задумался тот. «Думаю, скрипка и фортепиано. Я вам напишу для первого этапа симфонию, а для второго два концерта, один для скрипки, а второй для фортепиано», — согласилась девчонка. Взамен, вы даете мне возможность сдать экстерном экзамен за все время обучения в старшей школе, в ближайшей Сунын. Это раз. Второе. В следующем году, вы даете мне возможность сдать экзамены за все курсы музыкальной академии при школе Санхва. Мне нужен диплом. Хёнсу пристально посмотрел на меня. Гапсэян, куда ты так спешишь? Почему не хочешь учиться, как все нормальные дети? У меня очень много планов на жизнь, Сансынним. Пожала плечами Чжунги. Время на учебу в эти планы не входит. Тем более, что вы и сами уже убедились и не один раз, что программа обучения мною уже и усвоена и освоена. Зачем тратить время попусту? Есть еще много чего, что я бы хотела увидеть и узнать. Холь, странно слышать такие зрелые рассуждения от 15-летнего подростка. Однако я пойду на эту авантюру, раз уж пребывание в этих стенах тебя так тяготит. Договорились. Когда мне ждать от тебя материал? Это не займет много времени, Сансынним. Все уже здесь, девчонка постучала себя пальцем по лбу. Надо только записать. Действительно, с некоторого времени у меня появилась еще одна плюшка в дополнение к остальным роялям. Мне стоит только задуматься, перетерпеть короткий укол боли в висках, и нужное произведение само всплывает в голове, только успевая записывать. Но если раньше я просто печатал на компе, то после рассказа Ичиро Куна о моем якобы плагиате оперы, урок пошел мне на пользу. Теперь я все произведения такого плана записываю от руки, что, естественно, берет время. Хорошо, заключил Ли Хёнсу, вставая. Я поднялся вместе с ним. Больше я тебя, Гапсэян, в школе не задерживаю. По документам ты, конечно, еще остаешься ученицей, на практике же можешь распоряжаться своим временем, как сама посчитаешь нужным. Министерство образования... Мы известим, это не такое уж и редкое явление, когда ученик заканчивает школу экстерном. Родителей твоих мы предупредим. Спасибо, Сансынним, поклонился я. Ни за что, Сабаним, улыбнулся он, кивая. Кстати, совсем забыл, один из членов жюри конкурса, по моим сведениям, очень тобой интересуется. Некто Дэйв Джерритт, молодой немецкий скрипач-виртуоз, первый после нашего Дани сыгравший твою лацампанеллу и центроданза. Сейчас он, по слухам, пишет каверы на альбом «Бранденбургские ворота» и с успехом их исполняет. Небольшая боль в висках, ХМ. Это Дэвид Гарритт, что ли, местного разлива? С этого и надо было начинать. А, что, будет интересно. Еще раз спасибо, Сансынним. Ни за что, Гапсэян. Аньон, Сансынним. Файтин, Гапса. В агентстве идет рабочий процесс. Суна в кабинете разбирается с какими-то бумагами рядом с ней Ичиро Кун. Он не только снял с плеч Анни нагрузку в виде меня, но и иногда, вот как сейчас, подрабатывает в роли секретаря. Приемная в нашем кабинете тоже есть, вот только там пока никто не сидит и посетителей не гоняет. Я вошел, поздоровался и, сбросив рюкзак на пол, потопал на выход. «Вы куда, Таранекатина?» – поинтересовался Ичиро Кун, отрываясь от бумаг. «Пойду по студиям пройдусь, посмотрю, чем наши айдолы заняты». Кэйши кивнул и снова уткнулся в бумаги. «Все студии за литерой были отданы под наши проекты». Согласно контракту с FM, от первой до шестой, заняты были четыре. В первой собралась струнная группа. Аньон, поздоровалась Чжунги с порога. Чем занимаетесь? О, а вот и Даниил приехал. Только сегодня утром. Привет, Даня подошел и неловко меня обнял. Соскучился, скромно сказал парень. Я тоже, искренне ответил я. Так чем занимаетесь? Девчонки показали новую композицию. Вот, сидим разбираемся. Ты теперь партитуры вручную расписываешь? Удивленно спросил Дани. Пришлось вот, развел я руками, чтоб не заподозрили в плагиате. А что? А, легко отмахнулся. Были прецеденты. Дашка, ты там не скучаешь в одиночестве? Я посмотрел на девушку, сидящую в третьем ряду за альтами и виолончелью Инчу. Ня, беззаботно тряхнула белобрысыми кудрями подруга, держа в руках трубу. Рядом на двух стульях лежали валторна и тромбон. Многостаночница... Хихикнула Чжунги и вышла в коридор. «Срочно нужна духовая группа», — подумал я, заходя во вторую студию. Едва успел открыть дверь, как на меня обрушился мощный ритм евродиска. Анни и Аппы во главе с Аю пели что-то из григорианцев. «Ага, закреплю пройденный материал. Отлично». В третьей студии таймер работал с Джо Дассином. Отшлифовывали последние неточности. В принципе, за них я не волновался. Да и Джо оказался понятливым парнем. Без звездного снобизма по отношению к моим музыкантам. Сказал только, что за час до них студию использовали француженки. Тоже репетировали послезавтрашний концерт. Ну а мне, что, Жалко, а вот в четвертой репетировали Теара, и когда только приехали, тихушницы. О, блин, что-то новое, а то эти кролики уже в кишках застряли. Снова клизму ставить придется. Я приветливо махнул рукой. Девчонки, не отрываясь от танца, помахали в ответ. В самом углу студии заметил Гисака. Тихонько подошел и присел рядом. Аньон, шепнул старшему менеджеру FM. Аньон, Гапса. Так же тихо ответил он, поворачиваясь. Гисакси, можно спросить, или вы заняты? Спрашивай, Гапса, разрешил он. Гисакси, вы знаете, зачем они во время танца взъерошивают волосы на затылке и хлопают себя по ушам? Менеджер внимательно посмотрел на девчонку, но мордочка Чжунги выражала искреннее любопытство. Они из Европы блох что ли привезли? Нет, Гопсп, усмехнулся Гисак. Это просто один из элементов танца. А, я уж думала, может, врачей позвать? Не надо врачей, Гапса. Девочки здоровы. Спасибо, Гисакси. Так я пойду, Аньон, Гапса. Аньон, Гисакси, я вышел из студии. Стоп, а где моя рок-банда? Пришлось снова возвращаться обратно в студию и пробираться к менеджеру. Простите, Гисакси, тронул я мужика за плечо. Тот испуганно вздрогнул и повернулся. Гапса, опять ты? Я господин менеджер. Прав был Сабаним, ты всегда возвращаешься. Ни с того ни с сего, брякнул мужик. Чего тебе? Вы не знаете, где репетирует Куэртсиал? Они должны были быть здесь. Они начали снимать клип внизу, на съемочной площадке первого этажа. Кэйшиси распорядился, когда прослушал их пятый трек к альбому и просмотрел твои раскадровки к клипу. Там и твоя Йонса со своей группой. Пуджан Нимка Иши их вызвонил по оставленному тобой номеру телефона. Я тоже посмотрел твои наработки, Гапса. Лучше бы тебе им сейчас не мешать. Им работы минимум на 3-4 дня. Хорошо, менеджер Гисак. Спасибо, менеджер Гисак. Поклонился и снова подался на выход. Ну, что ж, у меня внезапно образовалось свободное время. Я зашел в студию спять. До этого я как-то в ней ни разу не был. Обстановка стандартная. Даже мой Роланд Фантом стоит на месте. ХМ. Сбацать чего-нибудь для души. У самого входа на стуле стояла ваза, а в ней большой и одуряющий пахнущий букет сирени. Забыл кто-то? Я пожал плечами. Нус включил синтез и принялся настраивать. Что-то захотелось такого лирического поначалу. Луч солнца золотого. Хён, ну что тебе стоит с ней поговорить? На ходу уговаривал генеральный продюсер дорамы «Зима в Сеуле», Ниха, своего старого приятеля Бёнчхеля. «Да я и не очень-то близко знаком с ней», — отнекивался главный менеджер SM Entertainment. «Лучше тебе переговорить с госпожой Суна и через нее заказать трек для продолжения дорамы». «Щибаль, Инсон уехал и сумеет даже Суман», — вполголоса выругался Ниха. «Ниха, обратись к Суна», — повторил Бёнчхель. «С ней трудно договариваться», — Хён, — со вздохом ответил продюсер. «Суна Си не любит торговаться. Она сразу обозначает свою позицию и сдвинуть ее невозможно. Если назначит цену, то не уступит ни одной воны». «Холь, тебе-то, что за дело?» — вскинул брови Бёнчхель. «Не ты же оплачиваешь услуги агентства? Кстати, зачем тебе вообще нужен еще один саундтрек? Вы же отсняли весь материал по дораме. Ты рейтинг «Зима в Сеуле» смотрел?» — улыбнулся Ниха. «11.2%. А во!» — изумился Бёнчхель. «Вот то-то. Руководство СБС приняло решение продолжать съемки. Теперь главную мужскую роль будет играть Чжунки, вместо якобы получившего отставку прежнего парня главной героини. Сейчас дописывают сценарий и требуется новый саундтрек». И вообще, Ниха понизил голос, хотя в пустом коридоре агентства FM и так никого не было. В СБС, судя по высоким рейтингам дорамы, хотят растянуть ее на год. Зима уже есть, дальше будет весна в Сеуле, лето в Сеуле и осень в Сеуле, под общим названием «Сезон любви». ХМ, задумался на секунду Бёнчхель. Умно. Я так понимаю, что музыка нужна к весеннему сезону. Именно. «Весна в Сеуле» называется. Они завернули за угол и двигались мимо студии с литерой «С». Что-нибудь о солнце, цветах, пробуждению природы. Понимаешь? Понимаю, погоди. Бёнчхель указал приятелю на стайку айдолов, столпившихся у приоткрытой двери с номером 5. «Пойдем посмотрим». Из-за дверей раздавались звуки фортепиано. «А вы, что здесь делаете?» — спросил главный менеджер у девушек из Теара. «Мы рядом в четвертой студии занимаемся. А сейчас у нас перерыв». Вышли в коридор, а тут Гапса играет, — за всех ответила Хёмин. «Этот запах уже достал». Раздалось недовольное из-за двери. Створка приоткрылась и в коридор, подталкиваемый ногой, выехал стул с вазой и букетом сирени на нем. «Ой», — пискнула Инчжен, — «это мой букет». И на взгляды окружающих пояснила: «Мне его в самолете один Вигугин подарил, итальянец. а я его здесь забыла. Сиреневый туман, донеслось из студии. Барам приоткрыла дверь, чтобы все могли заглянуть. Габ состояла к невольным зрителям спиной и копошилась в настройках Роланда. Потом она пододвинула микрофон, надела наушники. Юрий Антонов, «Хмельная сирень». Она, что мои мысли читает, жарко зашептал Ниха на ухо приятелю. Это же готовый саундтрек к Дораме. Пойдем к Сунаси, пока кто-нибудь другой не перехватил. Да погоди ты, отмахнулся Бенчхель. Постой, может она еще что-нибудь сыграет? Тем временем из второй студии вышли Таймер и Джо Дассин, тоже на перерыв. Холь, воскликнула Инчжен. Анни, вы слышали? Гапса про меня песню написала. Не про тебя, а про сирень, возразила Джион. Про меня. Букет мне подарили, значит про меня. Барам подошла к Инчжен и быстро выдрала из букета несколько веток сирени. И про меня Гапса написала. Улыбнулась она. Инчжен быстро отпрянула, уловив заинтересованные взгляды своих Анни. А из студии вновь полилась композиция. Алексей Глызин, «Зимний сад». Холь, где она раньше была с этой песней? Сокрушался Ниха. Можно было и в первый сезон ее вставить. Так ведь еще не вышла заключительная серия. Или вышла? Спросил Бенчхель. Еще две. И в последней как раз герои расстаются в Сеульском парке. Ну так чего ждешь? Беги к Суна и ангажируй два трека для СБС. Дебаг. А ведь точно. Спасибо, Хён. Ниха быстрой походкой направился в крыло агентства LG Entertainment. Вот интересно, могла бы Джипси перевести эту песню на французский, а лучше на английский? Пробурчал про себя Дассин. Навстречу спешащему Ниха раздался топот бегущих ног, и из-за поворота выскочили Куарциал в полном составе. За ними спешили Йонса и ее съемочная группа. Это Кюри догадалась позвонить. Не так уж часто Гапса позволяла себе эдакие закрытые сольные концерты для своих. Впрочем, она еще не догадывалась, что ее слушают и снимают. Сайон тем временем пошла звать айдолов из третьей студии. Через 5 минут все айдолы расположились в студии 5. Кому не хватило места, уселись прямо на полу. Гапса в наушниках стояла к ним спиной и пока ничего не почувствовала. Тем интереснее было за ней наблюдать в естественной, так сказать, среде. Ну ладно, лирика это хорошо, чтоб такого, эдакого, в моей душе осадок зла. Перенастраиваю синтез, и вдруг прямо передо мной появляется оператор с камерой. Ага, Йонса уже здесь, усмехаюсь про себя, значит и вся компашка уже собралась на шару. Подмигиваю в камеру и продолжаю. Алиса Супранова, легенда. Сзади раздаются робкие аплодисменты, отмахиваюсь. Не мешайте, меня прет. Перевод укладывается ну не то, чтоб один в один, но очень близко к тексту, а самое главное без всяких помех. Как будто кто-то на ухо шепчет. Женя Любич, колыбельная тишины. ХМ, некрасиво как-то стоять к зрителям спиной. Разворачиваюсь. Ба, да тут все Анни и Аппы в сборе. Перерыв, ладно пусть пока отдыхают. Вон уже и Суна Анни с Кумихой и Пьером подтянулись. Что интересно здесь Ниха делает? И что он на ухо моей Анни шепчет? А, неважно. Меня сейчас штырит музыкой. Вдруг вспоминаются все песни, что я когда-то играл на той земле, чё-то лирика не отпускает. Но в этой теме придется поднапрячься. Опять хлопают. Вот же дурынды. Только настрой сбивают. ТХ. Добавим чуть барабанчиков и басиков. Хе-хе. Повернулся к моим неожиданным зрителям. Я вам хочу показать возможности моего Роланд Фантом. И на этом, думаю, мы сегодня закончим ваш перерыв в репетициях, и вы вернетесь на свои места. В лицо мне уперлась камера. Помахал рукой виртуальным зрителям. А из зрительного зала раздался разочарованный вздох. Понимаю, отдыхать, не работать, но у нас на носу концерт, а в конце июля, первый сольный концерт в России. Я решила взять с собой не только Таймер, а и всю свою группу, то есть вас всех. Правда, нам с Сунасабаним придется договариваться с SM Entertainment. Чувствую, мы слишком вольно пользуемся ресурсами господина Лисумана. Предполагаемые гастроли по странам Латинской Америки были с ним согласованы, однако гастроли в Россию нет. Возможно, на Анне из СНСД, парней из Super Juniors и Айуэнни, у дирекции агентства существуют свои планы. Пока никаких планов нет, поднял руку, как школьник в классе, главный менеджер СМ Бенчхель. Сабаним Лисуман занят сейчас новой группой Тату и предварительно вернется, только к сентябрю. География их гастролей очень обширна. Так что, думаю, наши айдолы поедут с вами, Сабаним Гапса, хитро улыбнулся Бенчхель. Благодарю вас, менеджер Бенчхель, я поклонился. Ну, тогда поехали. Джо Дассин сидел с выпученными глазами. Это чего? Спросил он у сидевшей рядом Хёнми. Это она сама играет? Что вы, Дассин Си? Улыбнулась девушка. Она же сказала, что покажет возможности своего синтезатора. Вот он и играет, а она следит за клавишами, чтобы правильно нажимались, без ошибок. Синтезатор у Гапса очень капризный, подхватила сидящая с другой стороны от парня, Сайон, так и норовит сфальшивить. Правда, сделала девушка честные глаза, можете сами у нее спросить. За спиной Джо послышались смешки, он обернулся. Вокруг симпатичного Вигугина собрался весь южнокорейский цветник. ТРСНСД, АЮ, девчонки из таймера и Куартсиал в полном составе. Шутите? Парень повернул свою бейсболку козырьком назад, приосаниваясь. Шутит, подошла к нему Викки. Во время плавания я вам рассказывала об уточке, и по-моему не один раз, так что... Как только она закончит, бери своих музыкантов и отправляйтесь репетировать. И смотри мне, кумиха погрозила пальчиком, не облажайся, иначе навсегда потеряешь своего композитора. Если ей не понравится, я слова не скажу. Мне легче тебя снова отправить на сцену, как она говорит, считалочки читать, чем с ней ссориться. Не перестаю удивляться ее фантазии, шепнул Ниха на ухо Бенчхэлю. Суна договорился, вместо ответа спросил тот. Предварительный договор заключили, осталась только подпись ее, он кивнул головой в сторону девчонки с синтезатором. «Как думаешь, подпишет, а почему нет?» – удивился Бенчхэль. «Это ее заработок, не знаю, переживаю», – нервно ответил Ниха. «Я б на месте СБС и это произведение купил, что она сейчас играет, и все остальные, и что б ты с ними делал?» – усмехнулся менеджер. «Не знаю», – повторил Ниха, – «нашел бы им применение». «Дором у нас много, не будь таким жадным, Ниха», – тихо рассмеялся Бенчхэль. «Оставь и другим частичку музыки Гапсэян, видишь как нас много», – он обвел рукой студию. Музыка закончилась и айдолы, довольные проведенным перерывом, разбрелись по студиям. Глава 28. Слава богу, в этот раз концерт на стадионе World Sup, что в районе Мапагу, начался без традиционных докладов чиновников от министерств и ведомств. Просто на сцену вышел ведущий, один из известных шоуменов к попе, поздравив гостей страны и столицы, а также хозяев с открытием года Франции в Корее, пригласил на сцену первого артиста, вернее первую артистку Аннет Дюваль. Песня была ритмичная и мне понравилась. Следующая такая же, впрочем, французские моряки и дипломаты приняли ее очень хорошо, как и вторую певицу, Мирабеллу. Корейцы тоже аплодировали, но подозреваю, что больше из вежливости. Потом стали выступать айдолы К-поп, тут уж местные зрители отрывались, а французы проявляли такт. С нашей стороны, так как ни они из группы СМ, ни Аю не готовились к этому мероприятию, отдуваться пришлось моему таймеру с Джо Дассином и Дашке со своей трубой. Когда тот же ведущий объявил «Группа Таймер», зрители сначала не поняли, о ком идет речь. Ведущий добавил «Музыкальное агентство LG Entertainment». Группа сегодня дебютирует с четырьмя новыми композициями, написанными госпожой Лигапса. По стадиону разнеслись довольные возгласы. «Солирует», — добавил ведущий, певец Джо Дассин, известный в мире, как исполнитель рэпа. Кое-где по стадиону раздалось «У-у-у-у». Думали, наверное, что и здесь он будет исполнять то же самое. Чистый рэп я в поп слышал нечасто. В основном группы пели хип-хоп и эдм-трэп. Хотя почти в каждой композиции различных групп звучали рэповые вставки. В той же ТРА, допустим, Инчжен являлась основным рэпером, а также Дэнс Машин. Но вот именно чистый рэп был довольно редок. Но Джо Дассин смог удивить предвзятого корейского слушателя. Ао, что началось во французском секторе. Морячки топали ногами и хлопали без перерыва. Громко кричали «Браво!» с ударением на последнюю гласную и просили повторить на бис. «Делать нечего», повторили. «Спасибо», громко прокричал в ответ Джо, не ожидавший такой реакции от соплеменников. Надо сказать, что и корейцы хлопали оживленнее. «Ну ясен пень, песню ведь их Гапса написала. С вашего позволения мы продолжим», сказал заметно оживившийся Дассин. Шум на трибунах поднялся знатный. Очевидно, французы не ожидали, что песни будут исполняться на их языке. Бедному Джо не дали и слова сказать, только и слышно было «бис, бис, бис», снова повторили. Я из-за кулис крикнул пацану, чтобы не останавливался. Третья песня звучала на английском, и пел ее Шинса. Тут уж и корейцы оторвались вовсю, как бы в ответ разошедшимся Вигугинам. На больших экранах, расположенных с двух сторон от сцены, побежали кадры из каких-то фильмов, то ли американских, то ли французских. Вообще-то, видя ряд для наших песен, я отдал на откуп Чжухану, то бишь нашему Лярахасу. Самому мне было лень заморачиваться, да и времени не оставалось на визуальное оформление композиций. Все мое время уходило на репетиции с таймером. Могу только констатировать, что в Лео я не ошибся и могу и дальше ему доверять. Ну и как подтверждение, замечание моей Йонса. Получилось очень даже неплохо, резюмировала она после окончания песни, под грохот аплодисментов стадиона. Только в кадр попал сосок парня во время постельной сцены. И что? Спросил я, не совсем понимая, о чем она. Кима не пропустит, хмыкнула она, отслеживая передвижение своих операторов по полю стадиона. Если все так и оставим, клип запустит только после 22:00, как 19+. Это же у парня виден, а не у девушки, все еще не догоняю я. Какие проблемы? Не имеет значения, ответила Йонса. Холь, и что делать? Считаю, лучше всего так и оставить. Пусть крутит после 22:00. Ваш кан-кан менее популярным от этого не стал, даже наоборот. Ну, раз так, на том и порешим, согласился я. В это время зазвучал последний трек нашего выступления. После бурных аплодисментов, переходящих в такие же несмолкающие овации, таймер, Дашка и Джо Дассин наконец покинули сцену. За кулисами их встречали с объятиями и поздравлениями с дебютом. Дани подарил Даше букет розовых роз, а Викки и Аннет с Белой подарили по букету всем моим Анне секундочкам. Аппы так были довольны, им и без цветов было хорошо. После нас еще выступали, но я расслабился и попросил шкафа отвезти меня домой. Устал. Понятно, что все остальные мемберы Сэм и ЛГ останутся на хвисик, но я-то несовершеннолетний. Мне в присутствии взрослых никто даже бокал пива не нальет, так чего зря душу бередить. Поздравил своих музыкантов, помахал на прощание рукой, объявил 3 дня выходных и потопал на выход. «Гапса, живее двигайся, ты не на подиуме», — кричит в микрофон режиссер Пак Мин Хёк. «Ты официантка в популярном, молодежном кафе, а не вешалка от Диор». «Так я двигаюсь», — с возмущением оборачивается девчонка. «Вы знаете, какой поднос тяжелый? Мне что, туда кирпичей вместо кимчхи накидали, и шпильки слишком высокие? У меня ноги заплетаются, а ты поменьше жалуйся», — звучит в ответ. «Взялась за дело, так работай». «Стоп, еще один дубль». К нам подбегает помощница режиссера. «Посмотрела на меня, быстро визажиста Гапса», — кричит она куда-то за съемочную площадку. Через секунду подбегает девушка, она кисточкой проходит мне по лицу с обеих сторон. «Готово», — говорит Агасси помощнице. «Отлично», — помощница смотрит на режиссера, тот дает отмашку. «Сцена в кафе, официантка, дубль 3, хлопушка, камера, мотор, начали». В кафе заходит Чжунки и его девушка, которую играет такая же знаменитая артистка, как и мой приятель. Ее зовут Ким Ючжин, актриса Ким Ючжин. Ючжин похожа на Чжунки, не лицом, конечно, или статью, она похожа характером. Такая же строгая, я бы даже сказал надменная и высокомерная с незнакомцами, такая открытая и смешливая с друзьями. Чудо, а не девчонка. Ну, как девчонка она девушка, тонкая и ранимая, хе-хе, когда матом не кроет и, между прочим, гопница. Да-да, познакомились мы, когда продюсер Ниха, ни с того ни с сего, пригласил меня на эпизод в новом сезоне дорамы «Зима в Сеуле». То есть новая серия «Стоп, не так», «Зима в Сеуле» — это первый сезон дорамы. Второй называется «Весна в Сеуле». Всего сезонов, по задумке СБС, будет 4. Соответственно, еще будет лето и осень. Весь сериал называется «Сезон любви». Красивое название, мне во всяком случае понравилось. На следующий день после концерта на стадионе я откровенно заскучал. Объявил вчера с дуру всем 3-дневный выходной, а сам целый день слонялся по агентству. Иногда заходил в кабинет к Суна Анне, где она вместе с Кэйши-саном все еще продолжали сидеть над бумагами. Суэма-кун после подписания контракта сразу же укатил к себе в Америку. Викки Кумиха пропадает в посольстве. Блин, ни с кем даже поругаться. По ночам, уже по обыкновению, писал ноты и вообще новый материал для выступления моих мемберов на концерте во Владивостоке. И тут, на мое счастье, с утра ко мне подвалил Кан Ниха с предложением сняться в популярном сериале, в эпизодической роли официантки в молодежном кафе, где главные герои привыкли проводить время по вечерам. Ну, а я, что? Я согласился. Время проб определили на послезавтра. 2 дня еще помучился, побродил сонным по пустым коридорам. Даже скатался со шкафом в поместье к деду с бабкой. Погонял на скутере. Выломал случайно ворота к соседям Кимам, которые корпорация «Море», извинился. Был приглашенный весь вечер, играл на рояле, имел полный и безоговорочный успех. Дал им полюбоваться на мое помолвочное кольцо, подаренное их внуком сыном братом. Затем был приглашен отужинать и отправлен во свояси, то есть снова к деду с бабкой, у них и заночевал. Снова композиции вспоминал и записывал. Лег поздно, хорошо все-таки в поместье. Утром, едва успел продрать глаза, как на столике возле кровати уже стоит завтрак. Правда, после, в 8 часов, бабушка Анги устроила чайную церемонию, на которой я снова чуть не заснул, но сдержался. А чай, я такого еще не пробовал. По словам Хальмани, такой чай им присылают из Японии. Откуда, спросить постеснялся, но подозреваю, что у Сабамяку или Масака, не хуже. Хальмани Анги говорит, что 100 грамм такого чая стоит чуть ли не 500 баксов. Взял домой пару коробок по полкило каждая, на пробу. Все равно дома чая не пьют, моим больше кофе нравится. Вот и буду досамучить чай заваривать. Мне бабка перед отъездом показала, как первый раз я встретился с Ючжин на пробах. Пробы, естественно, были у меня, а не у нее. Она к этому времени уже закончила сниматься в первом сезоне. Ждать своей очереди, как ни странно, пришлось довольно долго. Меня пригласили на 11 часов утра. Однако, когда я зашел в помещение перед съемочным павильоном, там оказалась толпа девчонок примерно моего возраста, также приглашенных из разных агентств. Я понял, что все они трени или начинающие артистки. Когда мы подъехали к зданию СБС и подошли к турникету для проверки пропуска, охранник только взглянул на меня и сделал пригласительный жест. «Прошу, госпожа Гапса, шкаф, кстати, остался в машине, но самому мне не пришлось искать, куда идти». Сразу за турникетом меня встречали. Дядечка в костюме серо-стального цвета приветливо улыбнулся. «Добро пожаловать, Гапсаян в СБС», — как-то даже торжественно произнес он. «Аньон Хосе», — поклонился я. Он провел меня к лифту и указал на кнопку 17-го этажа. «Там тебя встретит», — добродушно сказал он и всучил мне в руку круглый бейдж с прищепкой. «Твой номер». Пришлось снова кланяться. «Спасибо», — я сунул бейдж в карман джинсов. На 17-м этаже, сразу у выхода из кабины лифта, находилась стойка ресепшена. За ней сидела Ачжума средних лет. «А, вот и наша звездочка прибыла», — обрадовалась женщина, едва меня увидев. «Такое впечатление, что мы знакомы лет 100. Пройдешь прямо по коридору», — указала она рукой, — «девятая дверь справа, там гримерки». «Спасибо», — очередной кувырок и недоумение. «Как у них здесь все просто». «Пошел, прошел, нашел и вошел». Большое помещение, разделенное на открытые кабинки. Большинство были пусты, но у некоторых суетились работники местного стафа. «Аньон Хосе», — поздоровался я, — «меня к вам с ресепшена послали». По салону пробежал легкий шумок. «Гапса, Анни, посмотрите, к нам Гапса пожаловала. Божечки, святые ананасы». Ко мне быстрым шагом приблизилась девушка. Очевидно, она была здесь старшей. «Госпожа Гапса», — спрашивает, — «вы на съемке?» «Да, на съемке дорамы «Весна в Сеуле», — отвечаю ей. «Тогда вам, наверное, выделена персональная гримерка». «Они там», — Агасси махнула рукой в сторону, дальше по коридору. «А здесь только для артистов коротких эпизодов и массовки». «Нет-нет», — уверил я девушку, — «мне как раз сюда. Меня пригласили на пробы официантки в кафе. Это эпизодическая роль». «Тогда», — девушка задумалась, — «тогда прошу пока присесть сюда, в это кресло. Посидите, пока я узнаю у помощника режиссера, как вас гримировать». Сказав это, Агасси выбежала за дверь. Пока она бегала, узнавала, ко мне стали подтягиваться остальные работники и работницы ножницы расчесок. Сначала подходили осторожно, опасаясь, что звезда взбрыкнет и начнет посылать всех налево и направо. Но потом, когда стало понятно, что я, образно говоря, не кусаюсь, за 5 минут организовался небольшой такой фан-митинг с раздачей автографов и фотосессией селфи. Ну, а что, я теперь сам себе сабаним. Хочу — соблюдаю пункты контракта, хочу — нарушаю. Кто меня оштрафует? Наконец вернулась Агасси с листком бумаги в руках, улыбнулась мне и, разогнав своих Анни по местам, набросила на меня парикмахерскую накидку, а затем развернула меня вместе с креслом к зеркалу спиной и спросила: «Приступим?» Я кивнул и тоже спросил: «А что у вас на листке написано, если не секрет?» «Да какой секрет?» — отмахнулась Агасси. «У меня список кремов, теней и прочих косметических средств, которыми вас обычно гримируют или накладывают макияж. Те, которые не вызывают у вас аллергических реакций. У вас очень необычная кожа, белая и гладкая, без изъянов. «Спасибо», — скромно потупила глазки девчонка, явно входя в роль, на что опытная работница Стаффа только иронично усмехнулась и взяла со стола ножницы. «Пришлось звонить вашему личному менеджеру, узнавать ваши предпочтения и получить разрешение на кое-что еще, поэтому я немного задержалась. Простите, госпожа Гапса», — девушка принялась за работу. «Разрешение на что?» Я с удовольствием смотрел, как она профессионально щелкает ножницами, на подстрижку и покраску волос. Исуна так просто на это согласилась, я не поверил своим ушам. «Нет, согласия у директора агентства мы не спрашивали. Достаточно было разрешения вашего менеджера господина Каиши». «А-а», девчонка вдруг ехидно улыбнулась. «Делайте Агассе все, что потребуется». Вот Сунаан не удивится. Гримерша только плечами пожала. «Ну и правильно, это совсем не ее забота. Первым делом меня прямо на кресле покатили к раковине и вымыли голову. Какие у нее нежные руки. Мурр. Потом она остригла мне со спины добрую половину волос. Ну, мне так показалось. Потом взялась за покраску, потом я задремал. Сквозь дрему я чувствовал, как меня то ли завивают, то ли наоборот выпрямляют. Потом волосы подняли наверх. Легкий сквознячок пробежался по открытому затылку. Потом касание кисти по щекам, потом совсем вырубился. Госпожа Гапса, просыпайтесь. Тормошила меня Агасси. А, госпожа Гапса, мне необходимо вставить вам линзы в глаза. Линзы? Зачем? Не понял я спросонья. По сценарию, вы обычная, кореглазая девушка.